Однажды Каролина случайно попала в Монте-Карло. Вид казино ошеломил мадам Роуэн. Она рискнула купить несколько фишек и выиграла первые деньги. С тех пор Каролина превратилась в азартного игрока. Действовала женщина крайне осторожно, и страсти отдавалась только на отдыхе. В целом она полностью оправдывала поговорку «Не везет в любви, везет в карты». Мадам Роуэн выигрывала довольно крупные суммы и тратила их потом только на свои прихоти – косметику, модную одежду, коробки шоколадных конфет. Но в казино Каролину привлекали не только деньги. Ей нравилась атмосфера праздника, так не похожая на унылую жизнь в Париже. Там дома полагалось выключать свет в 10, чтобы экономить электричество. Колготки следовало снимать прямо в холле, дабы не порвать. Ужин не подавался вовсе, и никогда не приходили гости. Здесь, в Монте-Карло, всю ночь горели яркие люстры. Работал и буфет, и ресторан, шикарно одетые мужчины и женщины, сверкающие драгоценностями, тихо смеялись, разговаривали. Всем было весело. Каролине казалось, что даже состояния здесь проигрывают со смехом. Ради двух блестящих, счастливых недель в казино она терпела весь год скучного Франциско и тоскливое, полное ограничений существование в Париже. Здесь, в Монте-Карло, она жила как голливудская кинозвезда. Заказывала в 2 часа ночи шампанское и русскую икру, требовала украшать номер дорогими цветами, сорила чаевыми. Вот это была жизнь! Но казино подарило Каролине не только деньги. В его стенах началось самое увлекательное приключение. Однажды, выиграв, как всегда, довольно крупную сумму, она сложила фишки в сумочку и бесцельно огляделась по сторонам. В противоположном углу, возле одного из столов, стоял Франциск. У Каролины похолодела спина и загорелись в уши. Ей в голову не могло прийти, что муж окажется в казино. Спрятавшись за большой пальмой, женщина с изумлением стала наблюдать за супругом. Удивляться было чему. Во-первых, на нем был элегантный и, очевидно, безумно дорогой костюм, галстук украшала красивая булавка, золотые часы на запястье сверкали камнями, похожими на бриллианты. Во-вторых, на нем буквально повисла очаровательная молодая брюнетка, чуть старше Селины. Ее черное платье, спереди глухо закрытое, сзади имело декольте чуть ли не до самых ягодиц. К тому же юная профурсетка, увешанная золотыми украшениями, походила на рождественскую елку. Почти не дыша, Каролина наблюдала, как не везло Франциску. В конце концов, проигравшись в пух и прах, он снял часы и отнес их к окошку кассы. Больше всего Каролину поразило то, что муж при этом весело смеялся и похлопывал свою спутницу по заднице. Остолбенев от изумления, она потеряла бдительность и вышла из укрытия. Как раз в этот момент Франциск решил покинуть казино, и Каролина столкнулась с супругом лицом к лицу. Тот окинул ее холодным, оценивающим взглядом и вежливо посторонился. Мадам Роуэн замерла с открытым ртом. Муж ничего ей не сказал. Более того, сделал вид, что они не знакомы. Это совершенно деморализовало Каролину. Заплатив портье, она узнала, что Франциск живет в отеле под именем Анри Леблан, а женщина – дорогая проститутка. От негодования Каролина первый раз в жизни впала в ярость. Вот, значит, как. Дома заставляет близких считать сантимы, а сам здесь проигрывает безумные суммы, да еще балуется с девочками по вызову. Не помня себя от злости, женщина понеслась прямо в номер к изменнику. Распахнула дверь и обнаружила, что супруг моется. Полная мстительного задора, Каролина вломилась в ванную, отдернула занавеску и замерла. Человек с лицом Франциска, стоящий под душем, обладал телом совершенно другого мужчины. На груди и лопатках у него красовались татуировки, а через живот шел длинный старый шрам. В смущении Каролина села на унитаз. Сказать было нечего. Анри завернулся в полотенце и примостился на краю ванной. Так начался их безумный, сумасшедший роман. К моменту встречи с мадам Роуэн Анри уже успел много раз побывать за решеткой. Пожалуй, он перепробовал все виды мошенничества, воровал в магазинах, притворялся страховым агентом, угонял автомобили, занимался шулерством. К тому же он был многоженцем. В нескольких крупных городах жили женщины, считавшие, что их муж – коммивояжер, частый, надолго уезжающий по делам. Анри подобная жизнь не угнетала. Он постоянно ввязывался в приключения и неприятности, получая от них гигантское удовольствие. Настроение иногда портило безденежье. Леблан абсолютно не умел копить деньги и радостно тратил все, что удавалось получить. При этом, при всем, Анри обладал добрым и ласковым нравом. Десятки брошенных женщин вспоминали о нем с нежностью. Он врывался в их жизнь, как фейерверк, говорил изумительные комплименты, водил в рестораны, дарил подарки, а потом вдруг исчезал, частенько прихватив с собой что-нибудь ценное. Но сердиться на него было невозможно. Узнав, что мадам перепутала его с братом, Анри понял, что в руки приплыл уникальный, единственный в своем роде шанс. И он начал ухаживать за женщиной. Целый год Каролина жила, как в удивительном фильме, как в одном из своих любимых романов. На нее потоками выливались признания в любви. Она бежала на свидание в маленькие гостиницы, бродила по улицам со своим Ромео. В чаду любовного угара бедная женщина как-то не замечала, что сама платила по всем счетам. Порой посыльный из цветочного магазина, протягивая букет, тут же вручал счет. Но какое это имело значение, когда любимый и единственный был рядом? К тому же он так походил на мужа, что Каролину совершенно не мучила совесть. Она изменяла Франциску с Франциском, со вторым его «я». Анри даже познакомил ее со своей родной матерью, Сюзанной. Чистенькая старушка простодушно рассказала Каролине про свою жизнь. Больше всего Сюзанну расстраивало то, что выращенный ею Франциск ни разу не позвонил за все годы, а отданный на воспитание Анри регулярно приезжал с продуктами и деньгами. «Не того я в детстве выбрала», — сетовала Сюзанна. «Ну и пусть уголовник, зато ласковый и заботливый. А что толку во Франциске? Как только стал на ноги, бросил меня». Все это укрепляло любовь Каролины. И вот, наконец, настал момент, когда она поняла, что больше не может так жить. И Анри изложил ей план. О том, что у Франциска есть брат-близнец, практически никто не знал. Значит, можно сделать так, что один исчезнет, а другой займет его место. Денег, заработанных Роуэном, должно хватить на долгие годы счастливой семейной жизни. Некоторую путаницу в привычках легко списать на амнезию. Для руководства концерном они наймут управляющего. Все так легко, так просто. Абсолютно лишенная воли Каролина была согласна на все. Оставалось разработать детали убийства. Анри познакомил Каролину с Катрин Дюруа. Когда-то они были любовниками, потом расстались. Катрин тоже пару раз побывала за решеткой и за деньги была готова совершить любое преступление. Акцию решили провести во время ежегодного отдыха. Катрин, вооруженная шприцем, напросилась в машину к Франциску. Укол, и мужчина мгновенно потерял сознание. Катрин отогнала машину к условленному месту, где ждали Каролина и Анри. Любовники быстро раздели Франциска и голым закопали в землю. Убить его все же не смогли, понадеялись, что месье Роуэн задохнется. После этого Анри в одежде Франциска, как ни в чем не бывало, вернулся в зеленую хижину. Потом инсценировал автомобильную аварию, разбил машину и даже лег в больницу. Только это была косметическая лечебница, где Леблану удалили татуировки. План удался потому, что у Роуэна практически не существовало друзей. Никто не рвался к нему в больницу. Никто не волновался о здоровье, кроме Каролины. И так все прошло удачно. Франциск исчез, а его место прочно занял Анри. Домашние только удивлялись происшедшим переменам в характере отца. Жорж остановился и перевел дух. Мы слушали, раскрыв рты. Даже Дима и дети не произнесли ни слова. Комиссар залпом выпил стакан минеральной воды и продолжил. «Все, что я рассказал, полиция может доказать. Мы проверили приходные книги отеля, где останавливались Андрей и Каролина. Служащие рассказали много интересного. Да и Сюзанна Роуэн была более чем откровенна. Дальше начинаются догадки. Каким-то образом Селина обнаружила, что место ее отца занял мошенник. Она принялась следить за Анри и в конце концов заявила матери, что живущий в их доме мужчина – самозванец. Каролина, очевидно, каким-то образом успокоила дочь. Потом Анри таинственным образом погиб в Тунисе, мы до сих пор не знаем, что привело его туда и кто всадил ему пулю в лоб. После смерти Анри жизнь потеряла для Каролины всякий смысл. Вы знаете, что она попала в клинику, потом долго лечилась уже дома, но настоящий кошмар начался, когда вернулся Франциск. Муж все-таки не обвинял ее в своем убийстве, винил во всем только брата. К жене предъявлял другие претензии, как это она не разобралась в обмане. В этот и без того напряженный момент опять появилась Катрин Дюруа. Она уже успела потратить полученные деньги и решила шантажировать мадам Роуэн. Будь Анри жив, шантажистка моментально получила бы по рукам. Но Каролина испугалась и отнесла вымогательнице крупную сумму. Очевидно, момент передачи денег увидела следившая за ними Селина. Возмущенная девушка потребовала от матери объяснений, угрожая в противном случае рассказать о своих подозрениях воскресшему отцу. Испугавшись разоблачения, Каролина угостила дочь вином со снотворным, а затем инсценировала ее самоубийство. Полиция сразу поняла, что эта инсценировка, к тому же, плохая. Во-первых, по виду борозды на шее судмедэксперт почти со 100% уверенностью может сказать, повесился ли несчастный сам или ему помогли. А во-вторых, наличие большого количества барбитуратов в крови сразу привлекло внимание уголовной полиции. Под подозрение попали все домашние. И тут в дело активно вмешалась Даша. Уж не знаю, как она нашла Катрин Дюруа, но наш, так сказать, частный детектив начал расследование. Сначала за свое неуемное любопытство она получила лампой по голове, но это не остудило ее горячую голову. Даша ухитрилась подглядеть очередную встречу Катрины Каролины. Более того, нашла убежище шантажистки, где та проживала под чужой фамилией. Даша решила докопаться до истины, а Катрин ни за что не хотела ее открывать. Она попыталась убежать от назойливой посетительницы, но на улице ее поджидала мадам Роуэн с пистолетом. К этому моменту Каролина превратилась в законченную убийцу, жестокую и беспощадную. Первой, правда, неудавшейся жертвой стал Франциск, потом Селина. Затем снова пришлось расправиться с Франциском. Да-да, именно с Франциском, но он сам оказался виноват, торжественно предупредив жену о том, что едет вносить изменения в завещание. Сам Бог велел подстеречь жертву на переполненной станции метро и толкнуть под колеса. Происшедшее смахивало на несчастный случай. Следующим объектом стала мадемуазель Дюруа. Скорее всего, мадам Роуэн надоело платить шантажистке. В роковой для Катрин день Каролина расплатилась в последний раз и пошла за жертвой. Но тут карты спутала Даша. обнаружив, что не одна она следит за женщиной, убийца затаилась на чердаке, откуда открывался великолепный обзор. Ждать пришлось недолго, минут через 15 Катрин выскочила из дома, Даша за ней. Момент оказался крайне подходящим, и пуля попала точно в цель. Вроде все нужные люди были убиты, но теперь Каролину пугала Даша. Она не знала, что ей рассказала Катрин. К тому же эта пронырливая иностранка подружилась с Селиной, затем с Луизой, стала приходить в гости, да еще присутствовала при смерти Анри в Тунисе. По разумению мадам Роуэн, которая становилась неуправляемой, Дашу следовало устранить. Каролина понимала, что сделать это будет трудно. Очевидно, она перебирала разные возможности. Автомобильная катастрофа, несчастье в лифте, отравление. Сказано, сделано. В бутылку амаретто насыпается большая порция цианида и посылается жертве на дом. Но здесь случилась неудача. Каролина не знала, что Даша не выносит амаретто, и была не в курсе, что в доме живет еще одна мадам Васильева. В результате все-таки получился труп, но не тот. Ошибка вышла. И тут Каролина окончательно потеряла голову. Конечно, Даше не следовало заниматься самодеятельностью, а сразу прийти в полицию. Мадам Роуэн уже сейчас сидела бы в Санте. Но, к сожалению, лавры Эркюля Пуаро не давали сыщице спать спокойно. Увидев, что жертва по недоразумению оказалась жива, Каролина решила действовать по уже однажды опробованному сценарию. Она заманила глупую женщину в машину, изловчилась и сделала ей тот же самый укол. Но только теперь рядом не было Анри, чтобы помочь закопать тело. Поэтому Каролине пришлось прибегнуть к помощи уголовников. Каким-то образом ей удалось договориться с Морисом Рикардом, руководителем одной из банд. Наверное, она познакомилась с ним в казино, соблазнившись приличной наградой, а скорее всего просто желая оказать услугу приглянувшейся женщине. Морис известен как неуправляемый бабник. Рикард взялся за организацию похищения. Когда Каролина привезла в условленное место глубоко спящую Дашу, наемный киллер перегрузил жертву в свою машину и вывез в Германию. Там он поместил ее на чердак заброшенного дома, связал как следует и стал ждать приказа. Хитрый Рикард, конечно, пообещал Каролине расправиться с Дашей и взял у нее довольно крупную сумму. Но сам приказа об уничтожении не отдал. Решил подождать, пока одурманенная жертва проснется. Морис задумал сначала вытрясти из Даши информацию, а уже потом ее убрать. Его очень интересовало, чем же та помешала Каролине. Рикард собирался потом шантажировать вдову и выпотрошить как следует ее карманы. Утром киллер наведался на чердак, но птичка мирно спала в клетке и не думала просыпаться. Крепко связанной женщине, казалось, было некуда деваться, и убийца особенно не волновался, представляя, как у него изменилось лицо, когда он увидел, что клетка пуста. Каролина сразу узнала, что Даша уцелела. Ничего не подозревавшая Луиза каждый день названивала Наташе, волнуясь о судьбе подруги. И, конечно же, рассказала матери о неудаче Дашнепинга. Реакция Каролины была мгновенной. Она собрала документы, деньги и бежала. Сейчас мы ищем ее, но пока безуспешно. Скорее всего, убийца с поддельным паспортом находится в Америке или Австралии, или Новой Зеландии. Жорж замолк, потом посмотрел в мою сторону и произнес: «Если бы ты, мой ангел, не влезла в это дело, полиция обязательно арестовала бы Каролину. Мы следили за ней и выжидали удобный момент. Так нет же, появилась, влезла, все спутала. И вот результат. Подозреваемая на свободе. Наш доктор считает, что у мадам Роуэн явные психические отклонения. Неизвестно, как поведет себя безумная убийца. Во всяком случае, рекомендую тебе быть очень осторожной и не выходить одной из дома». «Что же мне теперь? Всю жизнь ходить с провожатым?» — возмутилась я. «По крайней мере, какое-то время, пока полиция не убедится, что Каролины нет в Париже. И умерь активность, не мешай работать». «Вот ты говорил, что Каролина выигрывала крупные суммы. Интересно, куда она их девала?» — не могла я успокоиться. «Служащие казино хорошо знали мадам Роуэн, и в один голос говорят о больших выигрышах, но она и тратила много. Может, Каролина приобретала дорогостоящие вещи? Как насчет бриллиантов?» Жорж подозрительно посмотрел на меня. «Почему тебя так интересуют бриллианты? Ты что-то знаешь? Каролина показывала камни?» «Нет-нет, просто интересно, куда одевались выигрыши?» «Мать», — сказал Аркашка, — «если ты что-то скрываешь, то лучше прямо сейчас расскажи. Какие бриллианты?» «Нет-нет, просто так спросила, ей-богу!» Жорж вздохнул. «Конечно, он не поверил». Глава 28. Через несколько дней я в сопровождении Оксаны отправилась к Луизе. Девушка выглядела подавленной и несчастной. К тому же у нее начался сильный насморк, глаза слезились, нос приобрел багровый оттенок. «Лучше всего в таком состоянии лечь в кровать и спокойно уснуть», — предписала Оксана. Луиза помотала головой. «Это невозможно. Жду агента по продаже квартир». «Зачем?» «Решила продать дом. Здесь все были несчастливы. К тому же по ночам чудятся призраки. Вижу Селину в ванной, папу в кабинете. Господи, мама, наверное, сошла с ума и тебя тоже хотела убить. Где же ты поселишься?» «Куплю небольшую квартирку и попробую начать жить с нуля. Денег у меня достаточно». «Скучно ничего не делать», — проговорила Оксанка. «Переведи ей, что я советую пойти куда-нибудь учиться, и потом, куда подевался Пьер? Они что, развелись?» Луиза замялась. «Нет, окончательно мы не расходились, и по документам все еще муж и жена, но фактически уже давно чужие люди. Я неинтересна Пьеру, кажется, он завел другую. А учиться я и сама хотела пойти. Всю юность мечтала стать художницей, рисовать пейзажи, и неплохо получалось. Но папа протестовал. Надо покупать кисти, краски, бумагу, а маме не нравился запах. Теперь смогу поступить в Академию художеств. Заплачу за обучение и примут без экзаменов». Беседу прервал звонок в дверь. Приятный молодой мужчина из риэлторской конторы был готов приступить к осмотру дома. Мы откланялись и уехали. «Жалко ее», — пробормотала Оксанка. «Ни родителей, ни родственников, ни работы. Даже подруг нет, кроме тебя. Вот несчастье». Дома нас встретил назойливый телефонный звонок. Я схватила трубку. В ухе зазвенел противный Лёлькин голос. «Ну ты и сволочь! Как только такое могло прийти тебе в голову?» Кое-как успокоив истеричку, я услышала удивительную информацию. Вчера ночью в дом к Костику вломились спортивного вида молодые люди с бритыми затылками. Поигрывая бицепсами, качки потребовали у ошеломленных сирот то, что те привезли из Парижа. Костик сначала сделал вид, что не понимает, но пара оплеух быстро вернула память. Лёлька принесла Ван Гога, но один из бандитов заявил, что дурацкие картинки нам ни к чему, и велел отдать какие-то слезы. Костик и Лёлька пытались уверить нападавших, что никаких слез, кроме собственных, у них нет. Тогда их жестоко избили. «Отдайте по добру, по здорову», — увещевали бандиты, нанося удары, «а то хуже будет». Рыдая, Костик просил взять Ван Гога, рассказывая о его ценности. В конце концов, один из нападавших вытащил сотовый телефон и связался с начальством. В результате братки взяли, как они сказали, мазню наподдав последний раз хозяину по зубам, начали крушить квартиру. Сирот заперли в туалете, предварительно обшарив сливной бачок. 2 часа в комнатах бушевал ураган, потом все стихло. Еще через час Костя с Лёлькой решили выглянуть из укрытия. Представшая картина ужасала. В гостиной вспороты диван и кресло, разбит телевизор и выпотрошены стулья. Картины валялись на полу, разломанные рамы рядом. В спальне летал пух из подушек. На трюмо кучками лежала вытряхнутая косметичка и выдавленный из тюбиков крем. Но больше всего пострадала кухня. Там перебили и испортили буквально все. Кофе, чай, сахар и крупы ровным ковром устилали пол. Вся техника – тостер, миксер, кофеварка и соковыжималка, разобранные на части, громоздилась в мойке. Продукты, вытащенные из холодильника, бросили в ванную. Довершала картину гигантская записка с орфографическими ошибками, приклеенная медом на новенькие обои в кабинете. «Верни все, а то хуже будет. Еще вернемся». На следующий день Костика с инфарктом увезли в больницу, а Лёлька кинулась звонить в Париж. «Ну зачем ты наняла этих бандитов?» — рыдала она в трубку. «И что еще пропало? Какие слезы? Что это?» «Значит, все-таки вы украли Ван Гога?» «Ну не украли, а просто взяли. Подумаешь, он совсем вам не нужен, а нам жить не на что. И вообще, Костик, твой бывший муж, и ты должна его поддерживать. Обеднели, что ли? Паршивую картину мужу пожалела, ну и жадность, да еще бандитов наняла. Ну, получила Ван Гога назад, подавись теперь им, но скажи на милость, чего еще ты хочешь?» Объясняться с обезумевшей Лёлькой не представлялось возможным, и я просто положила трубку. «Что случилось?» — поинтересовалась Оксанка. «Кто-то разгромил квартиру Варюк и требует у них слезы». «Вот ведь странно», — протянула Оксана. «У меня тоже хотели получить слезы. Интересно, что это такое? Не знаешь?» Я знала, но отрицательно помотала головой. Присутствующая при разговоре Маша вздохнула. «Когда кто-то что-то ищет, надо это что-то получше прятать. Во всяком случае, сейф не подойдет. Следует искать оригинальные решения». Я посмотрела на девочку с подозрением. Уж не задумала ли она перепрятать камни? Да нет, навряд ли. И притом ребенок не знает про несгораемый шкаф за книгами. И про сейф сказала просто так. Интересно, чьи камни? Кто их ищет? Но кто бы он ни был, перед расходами не останавливается. Сначала громит Оксанкину квартиру, потом запихивает деньку в бутырку, потом обыскивает мой дом и особняк Луизы и, наконец, потрошит сирот. Интересно, сколько могут стоить спрятанные в сейфе бриллианты? Надо оценить находку. Завтра возьму один алмаз и поеду к ювелиру. Сказано, сделано. Наутро около 9, пока все спали, я тихонько выскользнула из дома. Побег заметил только заспанный Дима, мрачно пивший в одиночестве кофе. «Вы куда собрались?» — спросил он. «В парикмахерскую. А ты почему вскочил?» «Да в этой дурацкой фирме теперь установили часы работы и требуют сидеть с 9 часов на месте. Вот жуть, так рано вставать приходится. Вы ведь в центр поедете? Подвезите меня?» Я посадила Диму в машину. На бульваре Распай он вышел, а я покатила к ювелиру. Месье Леру очень любезен, не могу сказать, что я частая гостья в его салоне, но иногда заглядываю. Покупала часы Кешки, браслет Наташки на день рождения, первые сережки для Мани. «О, дорогая мадам!» — разулыбался Огюст Леру. «Рад вас видеть! У кого на этот раз праздник? Кому будете покупать подарок?» «Невестка собирается рожать. Хочется презентовать что-нибудь особенное, даже уникальное. Покажите кольца с бриллиантами». «Бриллианты!» — месье Леру оживился. «Чудесный выбор! Вечные камни! Нет женщины, которая устоит перед их завораживающим блеском!» И он начал вынимать из сейфов бархатные коробочки. Я медленно перебирала украшения. Камни в оправах были разного размера, от микроскопических осколков до вполне приличных алмазов. Но все были намного меньше того, что лежало у меня в сумочке. Порывшись в коробочках, я вытащила кольцо в элегантной оправе с камнем размером с рисовое зерно. «Это, пожалуй, подойдет. А какова цена?» Прочитав небольшую лекцию о подражании алмазов на мировом рынке, Агюст назвал безумную сумму. «А что, цена кольца зависит от размера камня?» Ювелир снова пустился в рассуждение, но в конце концов признал, что качество и объем бриллианта являются определяющими в стоимости кольца. «Очень симпатичное украшение», — протянула я лениво. «Вот только камень какой-то маленький и невразумительный, к тому же желтоватый. Нет, мне не нравится. А можно заказать кольцо? Дело в том, что от бабушки остались кое-какие камушки». И я полезла в сумочку. Огюст взял специальную лупу монокль и в ожидании посмотрел на меня. Я раскрыла мешочек и выкатила корунд на стол. Лупа, звякнув, упала рядом. «Бог мой!» — прошептал ювелир. «Мадам, это стоит целое состояние. Такую вещь просто опасно вставлять в оправу. Вы не сможете носить это украшение? Конечно, я сделаю кольцо, но потом поместите его в сейф, иначе спровоцируете бандитов на нападение. А лучше всего, чтобы никто не знал о существовании в семье подобного камня. Такую драгоценность следует хранить в тайне и передавать из поколения в поколение. Поймите, это не украшение, а вклад денег, а вы принесли его в сумочке, одна, без сопровождения». «Боже, какая неосторожность!» Месье Леру покраснел, на лбу заблестели капли пота. «Мадам», — продолжал он, — «прежде чем заказывать кольцо, следует подумать. Тем более, если собираетесь подарить его невестке. А вдруг развод, и камень уходит из вашей семьи? Нет, это неразумно, простите, просто глупо. Выберите для невестки что-нибудь из ассортимента магазина. У нас есть и ожерелья, и браслеты, и кулоны, а свой камень унесите домой, а лучше всего прямо в банк. Жизнь так непредсказуема. Вдруг под старость будете нуждаться, и тогда горько пожалеете об этом алмазе». «А сколько может стоить такой бриллиант?» Огюст Леру пошевелил губами. «Камни такого класса уходят, как правило, через аукцион. Или сделка наоборот. Совершается в полной тайне. Разрешите? Осмотрю бриллиант». Через несколько минут ювелир назвал примерную стоимость. Я произвела в уме расчет. Значит так, этот камень, самый маленький, всего их 18. Сумма после умножения получилась такой огромной, что я тоже вспотела. Да за такие деньги можно и убить десяток другой людишек. Ни за что не понесу богатство в банк. За ним охотится кто-то могущественный. А у банковских служащих есть языки и финансовые проблемы. Нет уж, пусть лежат дома. В конце концов, о сейфе знаем только я, Софи и Наташка. Я повернулась к Агюсту. «Вы правы, месье. Куплю для Ольги кольцо и спокойно отправлюсь домой. А завтра помещу камень в банк. Надеюсь, вы никому не расскажете о моем визите». Ювелир мягко улыбнулся. «Дорогая мадам, наша семья вот уже 200 лет занимается своим бизнесом. Мы умеем держать язык за зубами и дорожим клиентами». После этой тирады он вытащил из другого сейфа еще коробочки, и мы начали выбирать подарок. Часа через полтора я оплатила в кассе покупку. В торговом зале было многолюдно. В особенности много народа толпилась в отделе дешевых сувениров. В какой-то момент среди покупателей мелькнуло знакомое лицо. Дима. В ту же секунду подошла секретарь Агюста с молодым человеком. «Месье Леру сказал, что вы очень плохо себя чувствуете. Вот Леон проводит вас до дома. Леон – профессиональный шофер и сам поведет машину». Рассыпаясь в благодарностях, я краем глаза косила в сувенирный отдел. Но Дима исчез. Скорее всего, это кто-то на него похожий. Но что мог делать подкидыш в ювелирном магазине? Услужливый Леон доставил меня до дома и даже ввел в холл, поддерживая под локоть. Разозленная Наташка кинулась с выговором. «Опять не слушаешься? Тебе было велено одной не выходить. Вдруг Каролина в Париже?» «Вот смотри, что я купила для Ольги». «Прекрасная вещь. Но можно подождать несколько дней», — вмешался Аркадий. «Мы очень волновались». От дальнейших нравоучений спас телефонный звонок. Наташка сняла трубку и побледнела. «Где избили? Где она? Сейчас приедем!» Мы с Аркадием уставились на Наташку. «Звонили из госпиталя Святой Анны», — сообщила подруга. «К ним привезли жестоко избитую Луизу. В сумочке нашли Дашкину визитную карточку». «А кто ее избил?» «Ничего не сказали». Госпиталь, громадный как город, находился на другом конце Парижа. И мы, попав во все пробки, добрались до места только через 2 часа. Луиза лежала в реанимации. Голову, словно шлем, охватывала тугая повязка. Левый глаз, украшенный чудовищным синяком, заплыл. Все лицо и часть шеи покрывали кровоподтеки. То, что было скрыто под простыней, выглядело, очевидно, не лучше. Возле кровати читала дешевый романчик девушка-полицейский. Увидев нас, она отложила книгу и требовательно спросила: «Вы кто?» «Близкие знакомые. Нам позвонили из больницы. Кто это ее так избил?» «Вы не француженки», — уверенно заявила девушка. Наташка обозлилась. «Налогов, которые я плачу в год, хватит на зарплату для половины полицейских Франции. И потом, какое вам дело до нашей национальности?» Девица, грозный страж закона, вдруг приветливо заулыбалась. «Не хотела вас обидеть, просто потерпевшая в бреду все время повторяет иностранные имена, а я не могу понять, какие. Может, разберете, если услышите?» «А что произошло?» «Пока ничего не знаем». Оказалось, что скорую помощь вызвал маклер по продаже квартир. Он пришел, чтобы подписать договор купли-продажи. Дверь дома оказалась незапертой, и он обнаружил Луизу в холле у подножия лестницы, всю в крови и без сознания. Приехавшие врачи сразу определили черепно-мозговую травму и переломы ребер. Полицейские попытались восстановить картину происшедшего. Выходило, что ночью в дом проник вор. Он вел себя неосторожно, зашумел и разбудил хозяйку. Луиза, накинув халат, вышла в коридор. Негодяй, притаившийся за занавеской, ударил ее по голове табуреткой и столкнул со 2-го этажа. Потеряв сознание, девушка скатилась по ступенькам, ломая ребра. Но бандит на этом не успокоился. Тоже спустился вниз и несколько раз с размаху ударил неподвижное тело ногой. Удары бандита пришлись по лицу и животу. Убивать почему-то не захотел, только изуродовал. Полицейских поразило необыкновенное равнодушие бандита. Оставив жертву истекать кровью, он хладнокровно вскрыл все коробки и узлы, которые Лу собрала, готовясь к переезду. Взял ли домушник что-нибудь, полицейские не знали. Луиза лежала без сознания, и врачи сомневались в благополучном исходе. Мы посидели немного возле несчастной, мучаясь собственной беспомощностью. На обратной дороге Наташка задумчиво произнесла: «Интересно, что ищут? Не знаешь?» Я покраснела, помолчала минуту и выложила Наташке все. «Боже!» — проговорила узнавшая правду подруга. «Ты хоть понимаешь, что наделала? Спрятала чужую собственность, а бандиты за ней гоняются. Надо вернуть все!» «Как? Дать объявление в Пари-Суар? Найдены бриллианты безумной стоимости. Кому надо, забирайте!» Наташка призадумалась. «Надо узнать, чьи камни, и отдать. У тебя есть предположение?» Я помотала головой. «Нет. Знаю только, что бандит — любитель карамелек «Гусиная лапка» фабрики «Красный Октябрь». Он потерял одну, когда шарил в моей спальне». «Значит, русский». «Эх, что же ты не положила коробочку с камнями на стол? Взял бы и отвязался». «Да, когда он обшаривал наш дом, портил паштеты и варенье, я еще не знала, что ему надо. А теперь он больше к нам не приходит, лазает по знакомым. Наверное, думает, что я отдала драгоценности кому-нибудь на сохранение. И у Костика с Лелькой побывал, и у Луизы, а до этого вломился к Оксанке. Послушай, давай расскажем Жоржу». «Ни за что. Сами узнаем. Нечего сюда комиссара впутывать. Да и что он сделает?» Мы прикатили домой, решив никому ничего не рассказывать. Глава 29. Ольга чувствовала себя совсем хорошо, и врач разрешил ей вернуться домой. Для будущей мамы оборудовали отдельную комнату на третьем этаже. «Нечего жить с беременной женой в одной спальне», — постановила Оксанка. «Ей надо спокойно спать, родятся дети, не отдохнешь». Аркашка вяло сопротивлялся, но в конце концов согласился. И когда привез зайца домой, то сразу повел на третий этаж. Возвращение Ольки обставили торжественно. На столе красовался гигантский букет роз, знак внимания любящего мужа. На кровати лежали новый халат и ночная рубашка, презент внимательной Маруси. Большая коробка шоколадных и, очевидно, вредных для беременной конфет аппетитно пахла на ночном столике. Наташка, сама ужасная сластена, решила обрадовать зайку своей радостью. «От меня были детективы и корзинка с розовой шерстью». Когда невестка влезла, наконец, на третий этаж и устроилась на диване, в дверь постучал Луи. Хитро улыбаясь, он принес поднос с обожаемыми Ольгой свежеприготовленными мидиями в винном соусе. Растроганная девушка зарыдала. «Как вы все меня любите!» «Вот еще!» — фыркнул Кешка. «Очень надо тебя любить! Ты сейчас просто футляр для моих детей! Вот и заботимся о его сохранности!» Мы оставили супругов вдвоем выяснять отношения и пошли в столовую. Надо было освободить комнату для гостей на первом этаже и устроить зайца там, — проговорила Наташка. «Тяжело на третий этаж по лестницам карабкаться». «Ничего, ничего, — успокоила Оксанка. — Полезно физкультурой заниматься. Тихонько поднимется, тихонько спустится, зато там спокойно, никакого шума и телефона нет». Не успела она вспомнить про телефон, как тот тут же зазвенел. Медсестра из госпиталя сообщила, что Луиза пришла в сознание и просила меня приехать. Лу выглядела ужасно. Маленькое бледное личико с черными подглазниками. Нос заострился и вытянулся. В ноздри подведены трубочки с кислородом. Какие-то шланги и бутылки громоздились вокруг кровати. У изголовья моргал зеленым огоньком непонятный прибор. Желтоватые восковые руки бессильно лежали поверх одеяла. Но она все-таки пришла в себя. И когда я появилась в палате, попыталась улыбнуться, хотя улыбка больше походила на гримасу. «Луизонька», — зашептала я со слезами на глазах, — «ты обязательно поправишься, поступишь в Академию художеств, а мы потом будем за безумные деньги покупать твои пейзажи. Потерпи немного, все пройдет. Здесь чудесные врачи, новейшие лекарства, великолепный уход». Я говорила и говорила, не веря собственным словам. Уж очень плохо выглядела девушка, краше в гроб кладут. Найти бы негодяя, который так изуродовал бедняжку. Вдруг я поняла, что Луиза пытается что-то сказать. Ее щеки напряглись, губы беззвучно зашевелились. Я прижалась ухом к ее лицу, пытаясь уловить звук. «Дима, Дима!» — шептала Луиза. «Ты хочешь, чтобы сюда пришел Дима?» — изумилась я. Глаза Луизы наполнились слезами. Она опять пошевелила губами. «Дима! Дима! Я сейчас привезу его!» Девушка через силу отрицательно покачала головой. «Дима! Дима! Бил!» Я оторопела от ужаса. Нет, наверное, что-то не так поняла. Или у несчастной от побоев помутился рассудок. «Ты хочешь сказать, что это Дима так изуродовал тебя?» Луиза с неожиданной силой закивала головой. «Дима, Дима!» «Луизонька, может, ты перепутала? Полиция говорит, что напали сзади. Ты не могла видеть разбойника. Да и Диме незачем тебя избивать!» Слезы потекли по лицу девушки. «Дима, Дима бил! Видела Диму, он бил ногами!» Больная пришла в сильное возбуждение, стала метаться по кровати. Я вызвала сестру, и та моментально сделала укол. Через несколько минут Луиза заснула, держа меня за руку. Ее пальцы, холодные и влажные, никак не хотели разжиматься, когда я вытаскивала ладонь. Врач, лечивший Луизу, молодой и чрезвычайно серьезный, сидел в ординаторской у компьютера. «Мне хочется узнать о состоянии здоровья Луизы Роуэн». Доктор повернулся на стуле. «А вы кто?» «Близкая подруга». «А что, после такой травмы может помутиться рассудок?» «Запросто. Черепно-мозговая травма – коварная вещь. Головные боли, тошнота, амнезия, носовое кровотечение, потеря слуха. Вот далеко не полный перечень осложнений. А галлюцинации бывают? Может ей сейчас казаться, что она вспомнила имя нападавшего?» «Конечно, но я всегда предостерегаю полицейских. Советую быть очень осторожными, допрашивая подобных потерпевших. Тем более, что они, как правило, находятся под влиянием сильнодействующих лекарств. Сейчас ей кажется, что она все отлично вспомнила, однако чаще всего подобные больные заговариваются. Нет, я не стал бы полагаться на такого свидетеля. А что, ваша подруга называет какие-то имена?» «Полицейские просили записывать все, что она говорит». «Да нет, бормочет ерунду. А какой диагноз? Сумеет Луиза выкарабкаться?» Ординатор развел руками. «Я не Иисус Христос. Будем лечить, а там посмотрим. Сегодня в наших руках довольно мощные лекарства. Хорошо еще, что не пришлось делать трепанацию черепа». Расстроенная и уставшая, я вернулась домой вечером и застала домашних за ужином. На горячее подали кровяную колбасу с тушеными яблоками, и я внимательно следила, как Дима расправляется с сочной кожицей. Пребывание в Париже явно пошло подкидышу на пользу. Его лицо приобрело спокойное, расслабленное выражение. Густые светлые волосы, подстриженные парикмахером, лежали красивой волной. Он больше не носил застиранную футболку и индийские джинсы. Этим довольно прохладным осенним вечером на нем была светло-бежевая рубашка от Гуччи, простые темно-синие левисы и кожаные ботинки от Пазолини. Конечно, не самые дорогие вещи, но и не дешевые. К тому же от Димы одуряюще пахло духами Пако Рабана. Интересно, сколько ему платят в этой фирме? И где он берет деньги на всякие покупки? Ни я, ни Наташка последнее время не давали ему ни копейки. Может, Аркадий спонсирует прижившегося оболтуса? Дима оторвался от аппетитной колбасы и поглядел на меня. «Послушай, «А как долго продлится твоя стажировка?» — спросила я, поймав его взгляд. «Обещают еще полгода, а там посмотрим. И ты собираешься все это время жить у нас?» «А что, надоел?» «Да нет, просто подумала, вдруг тебе захочется снять жилье?» «Ну уж нет», — рассмеялся Дима. «Я к вам привык, даже собак полюбил. Да и денег мало платят. Я еще хотел маме подарков привезти. Вы не волнуйтесь, скоро уеду, через год точно». И он смачно захрустел тостом. Ольга отодвинула тарелку и медленно вылезла из-за стола. «Боже, как мне надоел живот!» Аркашка обнял ее и повел наверх. Дима зевнул. «Пойду лягу, устал». Остались только я, Наташка и Оксанка. «Видала?» — рассмеялась Наташка. «Он здесь еще год собирается жить». «И мы с Денькой поселились у вас неизвестно насколько», — вздохнула Оксанка. «Вы — другое дело», — отрезала Наталья. «А Дима просто бесцеремонный нахал. Поздно вечером, около полуночи, мне безумно захотелось есть. Поборовшись немного с голодом, я тихонько пошла на кухню. Погода испортилась окончательно. Мелкий дождь сеял по крыше. Сегодня София включила отопление, и приятное тепло растекалось по коридору. Только из-под дверей Диминой комнаты несло могильным холодом. В тишине слышалось поскрипывание. Ветер дунул сильней, что-то резко стукнуло. Раздался звон разбитого стекла. Окно. Дима заснул с открытым окном, и вот теперь оно разбилось. Я постучала в дверь. «Дима, проснись!» Нет ответа. Постучала сильней. Опять безрезультатно. Что там случилось? Вдруг ему плохо? Дверь, запертая на ключ изнутри, не открывалась? Подкидыш не отвечал. Встревоженная, я надела джинсы, свитер и вышла в сад. Сбоку стояла большая садовая лестница. Я пододвинула ее к окну. Влезу через разбитое стекло и посмотрю, что случилось. Мокрые ступеньки скользили под ногами, пока я карабкалась вверх. Противный дождь заливался за воротник. Ветер задувал под свитер. Окончательно промокнув и замерзнув, я ввалилась в Димину спальню. Кровать стояла пустой. В робком свете ночника комната казалась огромной, но Димы нигде не было, ни в ванной, ни в туалете, а дверь оказалась запертой на задвижку. Значит, он, поужинав, поднялся наверх. До этого подставил к окну лестницу и, когда все заснули, спустился вниз. Отодвинул лестницу и отправился по своим таинственным делам. Здорово придумано. Все уверены, что он спит. Интересно, часто он проделывает подобные штуки? И куда ходит по ночам? Может, любовницу завел? Я вылезла назад в окно, спустилась и поставила лестницу на место. Не стану никому рассказывать об открытии. Лучше послежу за ним и выясню все сама. Утром около 9 беглец, как ни в чем не бывало, зевая, пил кофе с круассанами. «Не выспался?» — фальшиво посочувствовала я. Дима кивнул с набитым ртом. «Ну и жуткая погода. Заснул с открытым окном, а оно ночью разбилось. Наверное, ветер рамой хлопнул». «Ну и крепко же ты спишь». «Устаю очень на работе, да и поднимаюсь ни свет ни заря». 8 утра, разве это рано?» «Ну кому как, а я всю жизнь ходил на службу к 11. Я внимательно поглядела на парня. «Надо узнать, чем он занимается на работе и сколько получает в месяц». Глава 30. Вытянуть из Димы название фирмы, пригласившей его на стажировку, оказалось невозможным. Он ловко уходил от расспросов. 2 раза я предлагала подвести его до места, но каждый раз подкидыш вылезал на бульваре Распай и исчезал в толпе, как привидение. Проследить за ним я тоже не могла. Слишком велик риск быть обнаруженной. Через несколько дней бесплодных попыток меня вдруг осенило. И, купив газету бесплатных объявлений, я тут же нашла адрес частного детективного агентства. Симпатичная молодая брюнетка внимательно выслушала меня, мило улыбаясь. Потом деловым тоном сообщила, что ее зовут Мадлен, что проследить за Димой не составит труда и что надо оплатить не только каждый день слежки, но и непредвиденные расходы. Такси, на котором будут ехать мои люди. Разнообразные взятки за ваш счет, втолковывала Мадлен. Мы договорились пока на неделю. И ровно через 7 дней я получила озадачивающий отчет. Итак, в понедельник объект высадился в 9 утра на улице Распай. Сначала бесцельно бродил по улице, в 11 выпил кофе с булочками, в 12 отправился в кино, где просидел до 15, затем со вкусом пообедал в дорогом ресторане и отправился домой. Вторник, как две капли воды, походил на понедельник. В среду Дима вместо кино направился на выставку древних монет, а в четверг любовался аквариумными рыбками. В пятницу опять пошел в кино. Выходило, что он вообще не работает, а дурит всем голову, регулярно уходя на службу. Мадлен удалось узнать, что приглашение для въезда во Францию послал Диме Вацлав Новицкий, француз польского происхождения. «Очень скользкий тип», — морщилась Мадлен, рассказывая подробности. «Вацлав приехал во Францию около 30 лет назад, как жертва репрессий. Рассказывал всем, будто протестовал против ввода советских войск в Чехословакию и оказался за решеткой. Местная эмиграция приняла его довольно дружелюбно. Вацлаву помогли с работой, нашли дешевую квартиру. Но через несколько лет выяснилось, что поляк сидел в варшавской тюрьме за грабеж. Вацлава перестали принимать во многих домах, но ему, очевидно, было наплевать. К тому времени он уже владел небольшим гаражом и автомастерской. Потом два работающих у Вацлава механика, русских по национальности, попались на продаже краденных автомобилей. Новицкий тогда сумел выйти сухим из воды. С тех пор он несколько раз попадал в поле зрения полиции, но ему удавалось доказать свою невиновность. Вацлав, скорее всего, тесно связан с уголовным миром. Только вот доказать эту связь не представляется возможным. Но это было еще не самым странным. В ночь с субботы на воскресенье наш гость покинул свою спальню около часа ночи. Вылез по садовой лестнице, поймал такси и поехал к Новицкому. Дверь на условленный сигнал открыл сам Вацлав. Дима проскользнул внутрь, домой вернулся к 5 утра. Конечно, Дима не самый приятный человек. Оксанке с трудом удалось отучить Дениску называть парня козлом, а Маня всякий раз кривила губы, когда подкидыш оказывался рядом. Но все-таки не верилось, что он связан с уголовным миром, ведь он из очень приличной семьи, и отец, и мать, доктора наук, интеллигентные люди. Сам Дима закончил университет, защитил кандидатскую диссертацию, блестяще знал французский язык. Что же связывает его с приблотненным Вацлавом Новицким? И почему встречались они только по ночам? Зачем он врал нам про работу в мифической фирме? И откуда, в конце концов, у него деньги? Кто и за что платит недотепе? Все эти вопросы крутились в голове колесом, пока я добиралась из агентства домой. Дома царил переполох. Приехал ветеринар делать прививки собакам. Месье Гастон Жуф любил животных и великолепно разбирался в разнообразных кошачьих и собачьих недугах.